Глава 38. «Она вам знакома?» — поинтересовалась я осторожно. Валентина зло усмехнулась. «А зачем вы ее разыскиваете, если не секрет?» Я еще поглазела. Женщина явно не питает к Малышевой добрых чувств, так что отрицательный повод скорее развяжет ей язык. «Возможно, она соучастница преступления», ответила коротко. Валентина уставилась изумленно. Вот такого она точно не ожидала. «Вы серьезно?» «Вполне. Расскажите, если не сложно, что вы о ней знаете». Женщина, еще поглазев, наконец заговорила. «Вот уж не думала, что услышу такое. Она, конечно, дрянь редкая, но чтобы преступление...» Она встречалась с сыном Юли. Мы тогда еще жили в другом доме, старом, но как раз планировали с мужем переезд. Антон, сын Юли, был влюблен в эту Татьяну. Она, конечно, красивая, спору нет. И Юля ее всегда жалела, хотела, чтобы они вместе были. Но эта дрянь решила, что ей нужен кто-то более перспективный и стала любовницей моего мужа. Я вздохнула. Кажется, некоторых людей жизнь ничему не учит. Татьяна так и идет проторенной дорожкой вперед. Был скандал. Антон сразу уехал. Бедный мальчик, он был так влюблен. Муж ушел к этой дряни, мы развелись. Обо мне все же позаботился, квартиру купил, стал доход выплачивать. Как будто это могло загладить вину. В итоге он ее бросил. Валентина грустно усмехнулась. Понял, что ей только деньги от него нужны. Приходил, прощения просил, чтобы назад приняла. Но я не приняла. Расстал на этот путь, значит, пропал. Таких Татьян на каждом шагу пруд-пруди. А мне все это ни к чему. Женщина замолчала. Я смотрела сочувственно. Да уж, ситуация и впрямь вышла некрасивая. «Татьяна потом уехала?» Задала я вопрос. «Понятия не имею». Эта тема была закрыта раз и навсегда. Юля даже с Антоном за все эти годы ни разу ее не поднимала. Он вычеркнул ее из своей жизни, и все решили, что поднимать ее не стоит. Так что, милая, искать здесь эту дрянь не стоит. Она уехала давно и вряд ли вернется. Но, надеюсь, получит по заслугам. От Валентины я сразу отправилась на такси домой. Ветру наконец дозвонилась и вкратце изложила суть. Он слушал молча, а потом сказал: «Хорошо, давай домой, а я пока подумаю». Когда я оказалась в столовой, взбудораженная и деятельная, он как раз ужинал. «Руки вымойте, милочка», — грозно высказалась Инна Сергеевна, я послушно поплелась в ванную. «Вот что за привычки? Меня ведь так и распирает все обсудить, 2 часа в пути почти провела». Ели мы, как обычно, молча. Я запихивала в себя куски, пока ветер неспешно смаковал. Жгла его взглядом, на который он просто не обращал внимания. И уже когда поднялся, заметил мне: «Поехали». «Куда?» — подскочила я. «Вершить великие дела». «Это не смешно», — заметила я, семеня следом к выходу. Ветер был в образе Крылова, так что выход, видимо, официальный. «Ты вообще понимаешь, что мы раскопали? Татьяна бросила Ковалева ради богатого мужика, увела того из семьи, а теперь, спустя годы, закрутила роман с 2 его друзьями». «Но Моисеев не то чтобы ему друг», — заметил ветер, выходя на крыльцо. «А про Хмелева Ковалев не обязательно знал. Может, они с Татьяной и не виделись даже?» «Ну, конечно», — фыркнула я, идя к такси. «Я в такие совпадения не верю. А ты?» «Отношусь с сомнением», — согласился он. Мы уселись на заднее сиденье. Ветер назвал адрес Татьяны. «Хочешь на нее надавить?» — поинтересовалась я. «Пока не знаю. В любом случае, если она действительно в каком-то сговоре с Ковалевым, ее будет проще раскусить». «Потому что она женщина?» Ветер усмехнулся. «Потому что ей нечего терять в сравнении с Ковалевым. На данный момент связь их весьма условна. Никаких телефонных и личных контактов. Ты установил за ними слежку? Конечно. Как и за каждым персонажем этой истории. Зачем? Для профилактики. Пока я не знаю мотивов, под подозрением каждый. А Ковалев, напомню, нашел тело. Это часто немаловажно. Я немного подумала. Могли же они с Татьяной сговориться и избавиться от Хмелева? Гипотетически могли. Но в чем выгода Малышевой? Вопрос. Опять же, у Ковалева вроде бы как юношеская травма. С чего бы ему сходиться с Татьяной снова? Доверять ей в подобной ситуации довольно глупо. Он-то знает не понаслышке, что она может подставить. И не забывай, что Хмелев был убит из собственного пистолета. Мой запал несколько угас. Пока я ехала в машине, в голове сложилась хорошая картинка. А теперь вот ветер рушил ее совершенно очевидными вещами, которые почему-то вылетели у меня из головы. «А у меня такая история получилась», — вздохнула я. Ветер усмехнулся. «Это неудивительно. Более того, хоть я не уверен в том, что эта парочка виновна в смерти Игоря, что-то мне подсказывает, они знают о ней больше, чем говорят. Кто-то из них точно». Домофон в очередной раз не вызвал у ветра каких бы то ни было проблем. Мы оказались в подъезде, поднялись на нужный этаж. Саша, сделав на мгновение загадочные глаза, нажал на звонок. За дверью стояла тишина минуты две. Он знаком велел мне встать сбоку. Сам замер с другой стороны, так что в глазок мы просматривались плохо. То есть разгадать наши личности было невозможно. Наконец раздался осторожный голос Татьяны. «Кто?» «Следственный отдел». Ветер быстро сунул в глазку какую-то корочку и тут же убрал ее. Я только глаза закатила. Что за банальность? Однако Татьяна повелась. «Что вам надо?» «Открывайте. Лучше говорить в квартире, чем в тюрьме. Как считаете, Татьяна Андреевна?» Снова воцарилась тишина. Потом заскрежетал замок. На пороге стояла испуганная женщина. Увидев нас, она растерялась. «Вы? Что все это значит?» «Поговорим?» — улыбнулся ветер. «Мы же недавно говорили». Возникли новые вопросы. Татьяна, помявшись, отступила вглубь квартиры. Мы разместились на кухне, после чего ветер, улыбнувшись, спросил. «Расскажите о вашем романе с Ковалевым Антоном». Женщина испугалась. Не просто растерялась, а именно испугалась. Руки задрожали, она беспорядочно завозила ими по столу, после чего нервно сцепила в замок. Закачала головой в недоумении. «Скрывать это глупо, Татьяна Андреевна», — заметил Саша. «Данные легко узнать, просто позвонив самому Ковалеву или его семье. А может, и подруге семьи, у которой вы увели мужа». Несколько секунд Малышева смотрела в никуда, подобная статуя. А потом выдохнула. Я бы даже сказала, сдулась. Опустила плечи, прикрыла глаза. «Я не убивала Игоря», — проговорила тихо. Открыв глаза, перевела взгляд с меня на ветра. «Не убивала». «Никто вас не обвиняет», — невозмутимо заметил тот. «Я вообще о другом спросил». Татьяна усмехнулась. «Но ведь ясно, к чему ведете. Черт». Покачав головой, она встала, взяв пачку сигарет, закурила. Я поморщилась, но не стала отгонять дым. Потерплю уж. Она выкурила всю сигарету, прежде чем мы вернулись к разговору. Все это время стояла тишина. Татьяна о чем-то размышляла, я из-под тишка ее рассматривала. Вот уж действительно, не родись красивой, а родись счастливой. «Я просто хотела жить, как нормальный человек», — наконец заговорила женщина, глядя в окно. «Чтобы на мне не висела история о том, что отец зарезал по пьяни мать, как я стала никому не нужной детдомовской девчонкой. Разве я заслужила такое? Я обещала себе, что приложу все силы, чтобы вырваться из этого ада, из нищеты. что никто не будет меня унижать, считать вторым сортом. Антон, он был милым, таким трогательным, влюбленным и бедным. Что он мог дать мне на тот момент? Ничего. Окончил институт и жил с родителями, даже не работал. А этот муж соседки, она усмехнулась, зло так. Да он сразу на меня слюню пускал. А почему, знаете? Потому что считал, что со мной так можно. Раз я из детдома, должна радоваться каждому. Вот я и решила его выдать, показать, что не только он может. Сначала я обрадовалась, он с женой развелся. Но потом стало ясно, я ему не нужна. Он может купить еще сотню таких. Поиграл и выбросил. Дал отступные, на них я уехала. Я знала, что Антон собирался сюда переехать. Он говорил, когда мы встречались. Не то чтобы я на что-то рассчитывала. Знала, что обидела, и серьезно. Но мне нужна была помощь. Нашла его, а он меня послал. Татьяна села на стул, на уголках губ играла грустная улыбка. Мне некуда было ехать, и я осталась здесь. Работала, как-то жила, устроилась к Пете. Я не знала, что они с Антоном были знакомы. Работала вот, пока Игоря не встретила. А дальше вы знаете.